Глава первая. Замки появляются в Англии. Утром 28 сентября 1066 года около 1000 драккаров, каждый с единственным квадратным парусом, внезапно появились у побережья Англии близ Певенси, примерно в 65 километрах к юго-западу от Дувра. Лодки приставали к берегу, из них выпрыгивали вооруженные люди. Всего около 7000. Войско герцога Вильгельма Нормандского, несколько недель ждавшее благоприятной погоды, пересекло 100-километровый пролив за одну ночь, чтобы подкрепить притязания их предводителя на английский престол. В его составе были не только нормандские вассалы Вильгельма, но также наемники и авантюристы со всей Северной Франции и даже из более отдаленных краев. Для XI века огромная и дисциплинированная сила, которая свидетельствовала о могуществе и финансовых возможностях герцога. Англия видела много вторжений с моря, но такого грандиозного, пожалуй, никогда. В погруженном на суда войске герцога Вильгельма имелось кое-что новое – лошади. Не менее 3000 этих животных были успешно переправлены через Ла-Манш при помощи неких приспособлений, вероятно, своего рода ременной обвязки, которые нормандские наемники, скорее всего, позаимствовали у византийцев. Флотилия везла также разборный форт, бревна были срублены, обтесаны и соединены друг с другом во Франции. Затем их разобрали, связали и погрузили на суда. После высадки у Певенси нормандцы собрали форт уже к вечеру. Нормандский хронист Ардерик Виталий сделал чрезвычайно важное замечание. В саксонской Англии было лишь несколько крепостей, которые нормандцы зовут замками. Вероятно, если брать всю Англию, в 1066 году их насчитывалось с полдюжины. Один в Эссексе, у восточного побережья, три в Херрифорде, неподалеку от границы с Уэльсом. По одному в Арунделе, в Суссексе, у Ла-Манша. Все они были построены нормандскими рыцарями, которые перешли на службу к Эдуарду Исповеднику. И, наконец, один в Дувре, его возвел Гарольд Годвинсон, преемник Эдуарда и соперник Вильгельма. Большинство их были деревоземляными, как почти все замки на континенте. Жан де Кальмьё так описывал типичный курганно-палисадный замок в Северной Франции. В обычае местной знати насыпать земляной холм настолько высокий, насколько можно, и затем окружать его рвом настолько широким и глубоким, насколько это удается. Пространство на вершине холма они окружают оградой из очень крепких тесаных бревен, прочно соединенных друг с другом, которая укреплена башнями, столькими, насколько хватает средств. Внутри стен стоит постройка, главная цитадель и башня, которая господствует над всем обороняемым участком. Входят в крепость через мост, опирающийся на пары устоев, переброшенный через ров и достигающий верхней части холма на уровне входных ворот. Сооружение таких курганно-палисадных замков не требовало квалифицированных специалистов. Подобные крепости были дешевы и строились быстро. Еще одно преимущество – замки этого типа практически не зависят от условий местности, их можно возводить везде, где требуются укрепления. Холм с крутыми склонами иногда был естественным, а иногда искусственным, частично образованным за счет вынутой из рва земли. С плоским верхом, более или менее круглый, от 30 до 90 метров в диаметре у основания и от 3 до 30 метров высотой, холм был увенчан бревенчатым частоколом. Главная цитадель или башня была скромной постройкой, обычно деревянным срубом, но там, где было много камня, порой использовали его. Совсем небольшая, она могла вместить разве что Кастеляна, смотрителя замка, и его семью. Пространство на вершине холма было слишком тесным, гарнизон с животными и припасами размещался там только в экстренных случаях. Поэтому у подножия замка расчищали значительно большую по размерам территорию, окруженную собственным рвом и палисадом и соединенную с верхним укреплением посредством наклонной эстакады и подъемного моста. Этот нижний двор имел приблизительно круглую или овальную форму. Очертания его зависели от особенностей местности. Иногда дворов было два или даже три, перед рвом или по обе его стороны. Смысл заключался в том, чтобы гарнизон использовал все пространство замка в повседневном быту и мог отражать не самые сильные атаки. В случае серьезной опасности все поднимались на вершину холма. Курганы-палисадные замки редко встречались в Англии, но их было много на континенте. Разумеется, фортификация – это древнее искусство, практиковавшееся в Европе еще до римлян. Король Гарольд построил замок в Дувре на месте римского форта, частично использовав его конструкции. Тот, в свою очередь, возник на месте твердыни Железного века. Римские легионы славились своим умением возводить укрепления. Стены и рвы появлялись в считанные часы там, где разбивался лагерь. Если же легион долго оставался на одном месте, он превращал этот временный каструм в постоянную каменную крепость. По меньшей мере 8 римских крепостей на бывшем саксонском берегу Восточной Англии служили в XIII и XIV веках для борьбы с пиратами. Римляне возводили большие каменные крепости повсюду, нередко используя руины Железного века, как в Дувре. Еще один пример перестройки предшествующего сооружения – громадное укрепленное поселение Старый Сарум. Однако римские постройки не являлись замками в позднейшем смысле этого слова. То были укрепления, рассчитанные на крупные гарнизоны из профессиональных солдат, и потому от них самих не требовалось большой оборонительной мощи. Как и Андрианов вал, крупнейшее фортификационное сооружение римских времен в Британии, они выполняли свои функции только тогда, когда были полностью укомплектованы людьми. Бурги, которые строили саксы, пришедшие на смену римлянам, тоже были укреплениями, но не замками. Они представляли собой находившиеся в общинной собственности стены, защищавшие город и заключавшие внутри себя куда большую площадь, чем стены замка. Их оборонял значительный гарнизон. Прообраз настоящего замка, которому требовалось небольшое число защитников, появился у восточных римлян, византийцев. Особенно много таких сооружений было возведено во время кампании Велизария в Северной Африке, VI век. Айн-Тунга, современный Тунис, представляла собой многоугольник из стен толстой кладки с высокими башнями по углам и воротной башней, прикрывавшей вход. Одна из угловых башен была приспособлена для того, чтобы служить последним убежищем гарнизона. Европейцы, которые следовали византийским образцам, позднее назовут ее донжоном. Мусульмане, перенявшие византийское искусство оборонного зодчества, построили в Испании 8-9 века на вершинах холмов сотни замков, усиленных квадратной башней. Эту модель впоследствии во время реконкисты заимствовали христиане. Настоящие замки, укрепленные жилища, впервые стали появляться в северо-западной Европе в IX веке, поскольку именно тогда свои опустошительные набеги совершали викинги и сарацины. В 863 году, когда Карл Лысый, внук Карла Великого, приказал строить замки для защиты от захватчиков, этот процесс, вероятно, уже шел. Каролинское государство не было централизованным, а значит, новые твердыни предстояло возводить герцогам, графам и баронам, которые селились в них семьями, слугами и вооруженной челядью. С учетом развития технологий и состояния экономики, замки строились из земли и дерева. Курганно-палисадные замки, сооруженные на скорую руку, стали вырастать во Франции, в Германии, Италии, Нидерландах. Строительство замков сильно повлияло на европейский политический ландшафт. Замок не только препятствовал вторжению в той или иной регион, но и позволял эффективно контролировать местное население. Обе эти особенности хорошо осознавались в Западной Европе, где обладатели замков вскоре стали обладателями власти, никем не оспариваемой. Но когда Вильгельм вторгся в Англию, королю Гарольду, чьи замки были немногочисленными и рассеянными по всей стране, пришлось поставить судьбу королевства в зависимость от одного главного сражения. 14 октября в кровавой битве при Гастингсе его войско сражалось храбро, но потерпело поражение, видимо, из-за уловки нормандских конников. Изобразив бегство, те выманили с холма часть защитников. Гарольд пал вместе со своими двумя братьями и большинством лучших воинов. Такие яростные решающие битвы были характерны для XI века. На севере только что закончились два других сражения, очень похожих на это. Гарольд Гардрат одержал победу над ярлами Мерсии и Нортумберленда при Фулфорде, затем, в свою очередь, был разбит Гарольдом Годвинсоном при Стэмфорд-Бридже. Относительная неэффективность метательного оружия заставляла армии XI века сходиться в ближнем бою. Поэтому неудивительно, что 15 октября Вильгельм, несмотря на большие потери, оказался во главе единственного боеспособного войска в Англии. Кроме того, после гибели Гарольда и его братьев, претензии Вильгельма на престол фактически никем не оспаривались. И все же поразительно, с какой легкостью он завершил покорение Англии. Во многом этому способствовала немногочисленность английских замков. Из существовавших в то время только Дуврский по своему расположению мог доставить неприятности Вильгельму, но гарнизон замка сдался при подходе нормандцев. Вероятно, входившие в него солдаты бились при Гастингсе и были побеждены. Обеспечив безопасность со стороны моря, Вильгельм пошел на запад и, послав часть своей конницы прощупать оборону Лондона, двинулся по широкой дуге, чтобы отрезать столицу от внутренних областей. Ни один замок не преграждал ему пути, и нормандский герцог окружил Лондон, двигаясь с юго-востока на северо-запад, после чего город сдался. На Рождество Вильгельм был коронован. Короля представили его новым подданным, архиепископ Йоркский, говоривший по-английски, и епископ Кутанский, который изъяснялся по-французски. Вскоре лондонцев заставили работать на строительстве замка. Этот первоначальный тауэр, стоявший внутри римских городских стен на берегу Темзы между городом и морем, очевидно, был бревенчато-земляным. Через десяток лет его заменила квадратная каменная громада Белой башни. В начале 1067 года, уезжая из Англии в Нормандию, Вильгельм принял дополнительные меры предосторожности, завершив строительство замка в Винчестере, важнейшем городе юго-западной Англии, и верив его попечению Уильяма Фитц-Осборна, которого Ордерик Виталий называл лучшим начальником в его армии и храбрейшим среди нормандцев. Дуврский замок, сильно укрепленный после взятия, и графство Кент, Вильгельм отдал своему единоутробному брату Одо, епископу Байо. Уильям Фитц-Осборн и Одо, правившие в его отсутствие, должны были сооружать новые замки за пределами треугольника Дувр-Лондер-Винчестер. Местное население безжалостно эксплуатировалось на обязательных работах. Соратники Вильгельма строили повсюду замки и терзали несчастных людей, мрачно повествует англосаксонская хроника. Во время отсутствия Вильгельма на юго-востоке страны вспыхнуло восстание, поддержанное графом Юстасом Булонским, недовольным французским бароном. То была непредвиденная потенциальная опасность для властей. Мятежникам не удалось захватить Дуврский замок, и в результате внезапной вылазки гарнизона они были разбиты. К Рождеству 1067 года Вильгельм вернулся в Англию, но в следующие три года вспыхнули новые восстания, которые иногда поддерживались из-за границы, из Дании, Шотландии и Уэльса. Ответ Вильгельма был всегда одинаковым – подавить мятеж и возвести новый замок. «Он припоручал замки некоторым из своих храбрейших нормандцев», – пишет Ордерик, раздавая им обширные владения и тем побуждая их бодро переносить тяготы и опасности, сопряженные с их защитой. После Гастингса Вильгельм конфисковал земли англосаксов, павших в бою, чтобы вознаградить своих соратников. Однако большая часть владений английской знати оставалась нетронутой. Теперь же он отбирал английские земли направо и налево, жалуя ничтожнейших из своих нормандских последователей богатством и властью, по замечанию Ордерика. Несколько тысяч землевладений, принадлежавших разным собственникам, были сведены менее чем в 200 крупных поместий, пожалований. Почти все они находились в руках нормандцев. Если же английский землевладелец сохранял свои угодья, он опускался на одну ступень феодальной иерархии, попадая в подчинение нормандскому сеньору, который становился королевским ленником. Все графство Херрифорд на границе с Уэльсом отошло Уильяму Фитц-Осборну, верному слуге герцога и его правой руке. Фитц-Осборн перенес свою главную резиденцию из Дувра в Чепстоу, или Стригуил, как его порой называли, от уэльского слова, означающего «излучина», на реке Уай. То ли из-за обилия камня, то ли из-за стратегического положения замка, а может, по обеим причинам, Фитц-Осборн решил сделать его каменным. Поэтому прямоугольный донжон, поднявшийся на узком гребне над Уаем, стал одним из самых мощных в нормандской Англии. Угрожающая громада намекала на то, что она не только призвана сдерживать валийцев, но и может стать плацдармом для завоевательного похода. Чепстоу был одним из немногих англо-нормандских замков, который не господствовал над городом. Порой не город предшествовал замку, а наоборот. Ремесленники и торговцы селились близ замка, чтобы иметь защиту и обслуживать его обитателей. В Англии примером такого города, порожденного замком, является Ньюкасл-апон-Тайн, выросший вокруг твердыни, которую возвел Роберт, сын Вильгельма-завоевателя, для контроля над переправой через Тайн. Таково же происхождение ряда крупнейших городов Фландрии – Гента, Брюгге, Ипра. К 1086 году, когда по повелению Вильгельма была составлена «Книга страшного суда», подробная опись завоеванных им земель, нормандцы, ставшие хозяевами страны, уже держали Англию железной хваткой. Во всей стране к югу от Йоркшира только двое урожденных англичан стали баронами, получив звание главного королевского ленника. Английский хронист Уильям Малмсбергский отмечал: «Пожалуй, поступкам короля, бывшего временами довольно суровым к англичанам, можно найти оправдание, ибо он мало кого из них считал преданным. Все это так досаждало ему, обладателю свирепого нрава, что он отнял у знатнейших из них сперва богатство, затем землю и, наконец, кое у кого жизнь». Вильгельм скончался в следующем, 1087 году, оставив старшему сыну Роберту свое старейшее и самое богатое владение – Нормандию, а младшему Вильгельму Руфусу – недавно завоеванную Англию. Что касается Англии, то хотя она была усмирена при помощи узды из замков, сами замки стали играть теперь новую роль. Сделавшись центрами местной власти, которой никто не мог бросить вызов, они подрывали преданность королю своих хозяев-нормандцев. Те пренебрегали феодальными обязанностями, стремясь утвердиться в качестве мелких суверенов. В 1071 году верного монарха Уильяма Фитц-Осборна убили во Фландрии, и его владения были поделены между сыновьями. Младший Роджер де Бретьёй унаследовал английские владения отца, включая замок Чепстоу. В 1074 году Роджер и его зять Ральф де Гвадер, граф Норфолкский, родом из Британии, поднял мятеж, укрепляя свои замки, приготовляя оружие и собирая воинов. Король Вильгельм подавил это восстание нормандцев, как до того многие мятежи, поднимавшиеся англичанами, и попытался задобрить вожаков. Плененному хозяину Чепстоу он прислал на Пасху ящик с дорогими одеяниями, но, затаивший злобу, Роджер бросил королевские дары в огонь. После этого Роджера обрекли на пожизненное заключение и отобрали у него Чепстоу. Если на 1066 год в Англии имелось около полдюжины замков, то к XII веку их стало уже более 500. Большинство были деревянными, но в следующем столетии почти все их перестроили в камни. Этому способствовала революция в инженерном деле, прокатившаяся по Европе. Новые методы ведения военных действий и рост богатства возрождающегося Запада, благодаря которому короли и знать увеличили свои доходы от налогов, пошлин, рыночных сборов и аренды, привели к массовому строительству замков от Адриатики до Ирландского моря. Усложнение устройства замков было вызвано исключительно событием, которое в конце XI века называли крестовым походом, а позднее – первым крестовым походом. Большинство крестьян и рыцарей, которые по суше или по морю добрались до Святой Земли и не погибли в боях, вскоре вернулись домой. Защиту завоеванных территорий доверили горстке рыцарей, по большей части членам новых военно-религиозных орденов, тамплиерам и госпитальерам. Разумеется, они прибегли к тому же средству, что и Вильгельм-завоеватель, но их замки с самого начала были большими и сложными каменными сооружениями. Крестоносцы воспользовались строительными навыками своих недолговечных союзников греков и своих противников турок, добавив к этому собственный опыт. Результатом стал поразительный рывок вперед к массивной, хитроумно распланированной крепости с прочной каменной кладкой. Замки нового образца мгновенно обрели популярность на западе Европы, включая Англию. На континенте, где условия были более благоприятными, еще до первого крестового похода порой возводили мощные каменные донжоны. Примерами служат замок Ланже на Луаре, построенный Фульком Нерой около 1000 года. Замок Брион в Нормандии начала XI века, донжоны, сооруженные нормандцами в Южной Италии и на Сицилии в XI веке. Территории вокруг таких каменных донжонов, вероятно, обносились бревенчатым частоколом. В период между нормандским завоеванием и первым крестовым походом некоторое количество каменных замков появилось и в Англии. Часть этих новых сооружений представляла собой плод эволюции курганопалисадных замков, превращенных в шелл-кипы путем возведения каменной стены, заменившей бревенчатый частокол на вершине холма. Внутри этой новой стены возникали жилые постройки, обычно деревянные. Они либо примыкали к стене и выходили в центральный двор, либо представляли собой отдельно стоящие здания. Во многих случаях холм оказывался слишком мягким и не мог выдержать вес каменной стены. Приходилось возводить новое укрепление ниже, у подножия холма, где почва была тверже. Эти новые донжоны, как правило, были прямоугольными в плане. Иногда они воздвигались на возвышении или на каменистом грунте, но местоположение все еще не стало важным фактором. Новые прямоугольные донжоны, выраставшие в Северной Франции на протяжении XI века, строились как на возвышениях, так и в низинах. В Англии же помимо Чепстоу, замка Уильяма Фицосборна, появились лондонская Белая башня и донжоны в Кентербери и Колчестере. Старую деревянную ограду двора у подножья холма заменила прочная стена из тесаного камня с включением щебня. Стена была зубчатой, чередование выступов и промежутков между ними придавало ей характерный силуэт. Для ее усиления возводились башни. В XII веке число прямоугольных каменных донжонов умножилось. В Англии такие твердыни выросли в Дувре, Кенилворте, Шерборне, Рочестере, Хедингеме, Норвиче, Ричмонде и в других местах. Толстые стены поднимались на 20 метров и даже выше. Вход обычно делался во втором этаже, к нему вела лестница, примыкавшая к донжону. Ее часто заключали внутрь пристройки, обеспечивавшей защиту. На этом же этаже располагалось главное помещение, большой зал, к которому примыкали другие комнаты. Первый этаж с узкими окнами или вовсе без окон служил кладовой. Здания или вторые ворота, защищенные башнями, часто находились с другой стороны замковой стены. Донжон всегда снабжался колодцем, который нередко прорывали на большую глубину. Труба из колодца поднималась на 2 или 3 этажа, и на каждый из них подавалась вода. Постепенно выявились недостатки прямоугольного донжона. Его углы были уязвимы для подрыва и плохо выдерживали удары тарана. Кроме того, в распоряжении атакующих оказывалось необстреливаемое пространство. Византийцы и мусульмане первыми начали строить круглые и многоугольные башни, не дававшие врагу укрыться ни в одном месте. Но прямоугольная форма позволяла лучше организовывать внутреннее пространство, поэтому отход от нее был постепенным. Некоторое время строители пробовали возводить башни, которые были круглыми снаружи и квадратными внутри, или обносили донжон высокой стеной, рубашкой. От ворот рубашки отходила лестница, примыкавшая к ее внутренней стороне. По ней поднимались к проходу, который соединялся с донжоном при помощи мостика или насыпи с подъемной секцией. Мостик убирался на платформу перед входом, либо снабжался петлями с внутренней стороны и цепями с наружной. При подъеме он вставал вертикально перед воротами, образуя дополнительную преграду. Иногда он вращался в горизонтальной плоскости. Внутренняя секция заходила в специальное углубление, а внешняя поднималась, закрывая ворота. Врагам надо было преодолеть ворота, взобраться по лестнице, воспользоваться проходом в стене и выйти на насыпь, так что они становились уязвимыми для атаки со всех сторон. Башня Цезаря в Провене, к востоку от Парижа, была возведена в середине XII века на холме, где раньше возвышался курганно-палисадный замок. Ее донжон был квадратным в нижней части и круглым в верхней. Соединительным звеном между ними служил восьмиугольный второй этаж. По углам располагались 4 полукруглые башни. Зубчатая рубашка шла вдоль рва и спускалась во двор у подножия холма. Дугообразная лестница вела по холму к рубашке, соединенной с донжоном при помощи насыпи и подъемного моста. Появлялись и другие усовершенствования. Подъемные двери с дубовыми накладками, окованные железом, управлялись из помещения, находившегося выше, посредством системы канатов или цепей и шкивов, усиливая защиту входа. Возводились машикули, навесные бойницы в верхней части стены, откуда можно было метать снаряды или лить кипящую жидкость. Поначалу они были деревянными, затем каменными. Куртины защищались при помощи башен, стоявших достаточно близко друг к другу, чтобы можно было контролировать соответствующий участок стены. Чуть ниже зубцов в куртинах прорезали узкие вертикальные бойницы, расширявшиеся внутрь. Это позволяло лучнику, оборонявшему замок, перемещаться в разные стороны, увеличивая таким образом сектор обстрела. Снаружи воина было трудно попасть из-за узости отверстия. Иногда устраивались ниши с внутренней стороны стены, чтобы защитник замка мог присесть. В конце XII века старые замки начали перестраиваться с учетом развития военных технологий. Генрих II возвел в Дуврском замке большой внутренний донжон прямоугольной формы. Стены его высотой 25 метров и толщиной 5-6 метров были снабжены сложными оборонительными сооружениями. Самый известный из владельцев Чепстоу Уильям Маршалл воздвиг новую куртину с воротами и башнями вокруг восточного внешнего двора. Это была одна из первых в Англии оборонительных построек с круглыми крепостными башнями и полноценными бойницами. Во второй половине XIII века сыновья Уильяма добавили к этому барбакан с западной стороны, окруженный рвом и прикрытый башней. С восточной стороны появился новый внешний двор большого размера. По обеим сторонам от подъемных ворот стояли башни и, кроме того, защиту входа обеспечивали две линии машикулей. Их наследник Роджер Биго соорудил для защиты барбакана западные ворота, работа над которыми завершилась около 1272 года, а также массивную башню Мартена, начата около 1283 года, закончена в 1290-е, в юго-восточном углу замковой стены. Усиление защиты позволило возвести новый комплекс жилых построек вдоль северной стены, включая просторный большой зал, полностью отделанный ко времени визита Эдуарда I в декабре 1285 года. В XIII веке опыт крестовых походов учитывался в еще большей степени. Замки по возможности строились на вершине холма, причем внутренний двор примыкал к крутому склону, а главные оборонительные сооружения выходили на пологий. Уязвимую сторону порой прикрывали две или три линии мощных укреплений. Это позволяло жить не в донжоне, а в более удобных строениях вокруг надежно защищенного двора, как в Чепстоу. Здания часто сооружались из бревен, а донжон, теперь, как правило, круглый в плане и меньше по размерам, чем ранее, но лучше укрепленный, являлся последней линией обороны и служил во время осады командным пунктом для владельца замка или кастеляна. Лестницы и проходы, частью потайные, облегчали передвижение защитников. Иногда донжон был отделен еще одним рвом с подъемным мостом, окруженным рубашкой. В завершающий период, примерно с 1280 по 1320 год, при Эдуарде I в Англии, главным образом в Уэльсе, строились замки, которые входят в число самых мощных за всю историю человечества. Эдуард увез от своего внучатого племянника, графа Филиппа Савойского, превосходного архитектора Джеймса из Сент-Джорджа. Тот руководил группой мастеров-строителей, набранных по всей Европе, и рабочими, число которых временами доходило до 1500. Джеймс получал чрезвычайно высокую плату. Кроме того, ему и его жене полагалась пожизненная пенсия. Джеймс не отказывался от сильных передовых укреплений, но основное внимание уделял квадратному в плане замку, окруженному двойной линией стен, с солидной башней в каждом углу внутренней стены. Донжона не стало, в нем отпала необходимость благодаря хорошо продуманным стенам и воротным укреплениям, которые могли держаться, даже если враг занимал внутренний двор. Возможности для обороны еще больше расширялись благодаря многочисленным воротам, прикрытым оборонительными сооружениями. В конвее Джеймс возвел стену и 8 башен вдоль высокой скалы, близ устья реки. Ворота с каждой стороны защищались барбаканом. Внутри замок делился надвое стеной, с каждой ее стороны был устроен двор. Во внешнем дворе располагались большой зал и казармы гарнизона, во внутреннем – королевские апартаменты и жилые помещения. Чтобы оказаться внутри замка, надо было пройти по подъемному мосту, затем по крутой лестнице и миновать трое укрепленных ворот, которые могли обстреливаться со всех сторон, из башен и со стен. В Карнарване, Харлихе, Флинте, Бомарисе и Денби укрепления также были искусно приспособлены к рельефу местности. Все эти замки стояли в северном Уэльсе, близ побережья, в местности, где упорные валлийцы оказывали самое сильное сопротивление. В южном Уэльсе Гилберт де Клер, граф Глостер, чье семейство некогда владело Чепстоу, воздвиг великолепный замок Каэрфилли. Место было живописным и выгодным для обороны. Остров посреди озера. Помимо двойных стен с четырьмя могучими башнями, был возведен барбакан с собственной пятой башней. Таким образом, первые замки, частные дерево-земляные крепости, появились на европейском континенте в X веке. В Англии их первыми стали сооружать нормандцы. В XI и XII веках строились уже каменные замки с шелл-кипами и прямоугольными донжонами. Техника строительства сделалась намного более изощренной благодаря опыту, полученному крестоносцами в Сирии. Наконец, в XIII веке на западном побережье Британии возникли лучшие образцы замков.